Глава 14. Ксения. Я стою на пороге дома Марка и не могу поверить своим глазам. Это не просто дом. Это современный особняк, напичканный умной электроникой до последнего сантиметра. Стены из матового стекла, полы с подогревом, свет, который включается сам, едва ты переступаешь порог. Ну что, нравится? Марк стоит позади. Теплое, прерывистое дыхание касается моей шеи. Сказать правду, задерет нос еще выше. Не ожидала, что в этом захолустье встречу нечто подобное. Я не отвечаю, а иду вперед, касаясь пальцами гладких поверхностей, проверяя, реально ли все это. «Здесь всего 5 человек персонала», — говорит он, снимая пиджак. «Горничная, повар, садовник и 2 охранника». «Почему так мало?» Удивляюсь я, краем взгляда отмечая, что дорогущая шмотка от кутюрье небрежно закинута на спинку кресла. Марк пожимает плечами, черные глаза становятся холоднее. «Больше не нужно. К тому же терпеть не могу чужих людей под боком. Пока воспитывался в детском доме, хватило». Замираю на секунду. Одна из тайн мужа открывается мимоходом. Вот почему он спонсирует красносельское заведение. Не начинаю расспрашивать, как сделала бы любая на моем месте. Хватило 2 месяцев жизни с дедом, чтобы поубавить ненужное любопытство. Захочет поделиться подробностями, расскажет сам. Саша в это время носится по дому, как ураган. Заглядывает в каждую комнату, трогает все кнопки, визжит от восторга. Никто не одергивает его, не кричит: «Осторожно, не бегай!» «Твоя комната будет там». Марк показывает ему на 2 этаж. «Можешь выбрать любую». Счастью мальчишки нет предела. Он рванул к лестнице, перепрыгивает через ступеньку. «Саш!» Марк окликает его. «С комнатой успеешь. Уже почти 12. Сначала спустись к повару, закажи себе на обед, что ты хочешь». «Правда? Можно любое блюдо?» Глаза мальчика становятся огромными. «Любое». Он с визгом мчится на кухню, а я остаюсь с Марком. Даю возможность им с дедом спокойно осмотреть дом. «Спасибо», — говорю тихо. «Не благодари пока». Мы заходим в уютную мини-гостиную. 2 диванчика, стол, барная стойка, за которой спиртное. Марк разливает красное вино из открытой бутылки по высоким бокалам. Один протягивает мне. «Попробуй, уверен, оценишь». Его пальцы слегка касаются моих. В этот раз я не дергаюсь. Его тепло мне приятно. Все опасения, что я попала в лапы брачного афериста, рассеиваются. Интересно, что думает он на мой счет? Спрашиваю открыто. «Ты не боялся на мне жениться? Вдруг я аферистка?» Он смеется, подходит ближе. Его пальцы скользят по моей руке, оставляя мурашки. «Я давно знаю твою семью. И тебя». «Я не выдерживаю. Где мы встречались?» Марк ухмыляется, но не отвечает. Момент упущен. Вместо того, чтобы стать ближе, между нами возникает еще одна тайна. Теперь меня мучает вопрос, что он скрывает. Неприятно, когда тебе знают все, а ты ничего. Ставлю бокал и ухожу наверх. Громко произношу уже на верхней ступеньке лестницы. «Моя спальня будет рядом с комнатами деда и Саши!» В ответ слышу тихий смех. Передергиваю плечами от злости. Как же он меня бесит! Вечером собираю вещи, придется съездить за документами отца для усыновления. Как он отнесется к тому, что у него уже есть сын, не знаю. А главное, что сделает Тася. Жить брату рядом с ней небезопасно. Спускаюсь вызвать такси, но Марк останавливает меня. Мы снова оказываемся в комнате с барной стойкой. «Не спеши пороть горячку. Утром мы дадим интервью журналистам местной студии новостей. Это важно для положительного имиджа». Он отбрасывает на диван мою сумку, широкие брови сходятся у переносицы. «Расскажи, что произошло на свадьбе. Тогда решим, что делать дальше». Невольно зажимаюсь в угол дивана, обхватываю себя руками. Плотно смыкаю веки, опять погружаюсь в тот день. Перед глазами Тася, задранной юбкой и пыхтящий над ней Рома. Холодный узел стягивает живот. Стоит ли мне выносить эту мерзость наружу? Мне не поверили отец и подруга, самые близкие люди. А едва знакомый, пусть муж, поверит. Цежу сквозь сжатые зубы. Весь интернет кишит версиями. Выбирай любую. Марк садится на корточки напротив меня, смотрит прямо в глаза. Мне не версия нужна, а правда. Долго не отвожу взгляд. Вижу, что для Марка это не праздное любопытство. Да и что я теряю? Хуже, чем есть, не станет. Рычу со злостью, словно он виноват в моих бедах. Хочешь поковыряться в дерьме нашей семьи? Слушай. Стараюсь говорить коротко, кому нужны испытанные мной эмоции. Моя боль. Умудряюсь держать слезы. Через 10 минут монолога чувствую себя опустошенной, но в то же время мне становится легче. И эту свою беду взвалила на Марка. Усмехаюсь собственной наглости, но вдвоем нести всегда легче. Он садится рядом, недолго молчит. Нечто подобное я и предполагал. Иначе каким чертом тебя могло занести в нашу дыру? Вообще-то эта дыра — моя малая родина. Марк усмехается. Москвичи вспоминают о родине только когда им выгодно. Он обхватывает меня за плечи, стучит ладонью по острому колену. Ехать никуда не надо. У нас есть выписка из роддома, в котором твоя мама его родила. Есть дед, который доказывал родство с Сашей через ДНК-тест. Также поступим с тобой, сделаем экспертизу. Мы в любом случае станем его опекунами. С отцовством разберемся позже. Зачем? Чтобы все было чисто. Руки сами собой обхватывают мощную шею, чмокаю Марка в щетинистую щеку, вскакиваю, пока он не опомнился, и несусь в свою спальню. Сегодня у моего брата снова появился дом, а у меня странный, опасный, но пока надежный союзник.